За 10 лет работы с Нировулфом я научился давать ему краткие отчеты. Но на этот раз мне пришлось превзойти самого себя. Он перебивал меня вопросами, так что я кончил в 12:30, когда нужно было встречать Бьюлу. Я вышел через заднюю дверь и прошел небольшим двориком, где Фриц сажал лук, экстрагонные овощи. Закрыв калитку, я миновал кучи разного хлама и подошел к переулку. Пока никого не было, но долго ждать мне не пришлось. Вскоре в дальнем конце переулка замаячила фигура, но это была не Бьюла, а студент-юрист. Бьюла шла за ним. Когда они дошли до меня, она вышла вперед и заговорила: «Ничего, что Мортон приехал со мной. Он не отпускал меня одну». «Ну что ж делать, раз он приехал?» — проворчал я. Моим первым побуждением было отправить его домой. Но поскольку накануне вечером мы так радушно приняли его, и он почти был членом семьи, я решил не осложнять дело и не разлучать его с невестой. Я впустил их в дом через задний вход и проводил в южную комнату на втором этаже. Ею пользовались нечасто, но она нас очень выручала. Кто только не спал в ней. Начиная от государственного секретаря США и кончая женщиной, отравившей трех мужей. Вулф был там, стоял у окна. В этой комнате не было кресла, которое выдержало бы его без ущерба для себя и для него. Но он слегка поклонился гостям, наклонив голову на полдюйма. «Как поживаете, мисс Пейдж? О, вы приехали вместе с Мортоном». «Да, сэр», — твердо сказал Мортон. «Мне хотелось бы все выяснить. Гудвин сказал, что его зовут Стивенс». «Я понимаю вас, сэр. Все это кажется вам странным, хотя здесь нет ничего противозаконного. Мисс Пейдж вправе требовать объяснений, и она их получит. Без сомнения, и вы получите их, но только позже, от нее». Вулф махнул рукой. «Здесь есть журналы и книги. Или, может быть, вы предпочтете спуститься в контору?» Мортон сжал челюсти. «Я настаиваю». «Нет, и не пытайтесь», — отрезал Вулф. «Поскольку дело касается мисс Пейдж, я должен быть осмотрителен. Через полчаса мы присоединимся к вам. Арчи, предупреди Фрица, что у нас к обеду будут два гостя». Вулф никогда не пытался отрицать, что он тщеславен. Именно этим объясняется то, что он приводил в оранжерею полюбоваться орхидеями людей, находившихся в сильном нервном напряжении. Но он вел себя безразлично, но я видел, что, наблюдая за их восторгом, он сам получал удовольствие. Бьюла оправдала его ожидания. Сияние катлей ошеломило ее, но дендробиумы и фаленопсисы добили ее окончательно. Она просто стояла с открытым ртом и озиралась вокруг. «Как-нибудь, — сказал польщенный Нировулф, — вы должны провести здесь час или два. Но, к сожалению, пока у нас нет на это времени». Он проводил девушку в комнату для горшков и услал оттуда садовника Теодора Хорстмана. Вулф уселся в кресло, а мы на табуретке, и сказал: «Вы уже не ребенок, мисс Пейдж. Вам 19 лет». Она кивнула. «В Джорджии я могла бы уже голосовать». «Совершенно верно. Поэтому я буду говорить прямо. Всякие несущественные вопросы мы оставим пока в стороне. Например, выяснение того, почему мистер Гудвин назвался Гарольдом Стивенсом, чтобы привести вас сюда. Вам известно, что такое гипотетический вопрос? Конечно. Так вот, я задам вам такой вопрос. Предположите следующее. Ваш отец передаст вам через меня, как через посредника, значительную сумму денег. Его положение не позволяет ему открыться перед вами, и вряд ли он это когда-нибудь сделает. И он оставляет полностью на мое усмотрение вопрос, стоит ли сообщать его имя и имя вашей матери. Предположите все это. Здесь есть над чем подумать. В таком случае вы хотели бы, чтобы я сообщил вам имена родителей или нет? Мне не нужно подумать над этим вопросом. Я хочу узнать их имена. Это только первое побуждение. Нет. Боже мой, если бы вы только знали, что в течение многих лет... Бьюла сделала жест. Я хочу знать. А что, если ваш отец, предположим, вор-карманник? Это безразлично. Я хочу знать. Тогда вы узнаете. Ваш отец, мистер Перрит, погиб сегодня ночью. Вулф указал в сторону окна. Там, на тротуаре. «Я знала это», — спокойно сказала Бьюла. На самом деле она не была так спокойна, как казалось. Она не пыталась продолжить разговор. Ее руки были крепко сжаты, и по всему чувствовалось, что гроза близко. Она и разразилась через минуту. Сначала плечи девушки затряслись, потом она наклонила голову, подняла руки к лицу, и вскоре послышались обычные звуки. «Боже мой!» — воскликнул потрясенный Вулф. Он встал и вышел. Вскоре хлопнула дверца его лифта. Я сидел рядом с Бьюлой и ждал, понимая, что скорее, чем Вулф, найду способ успокоить плачущую женщину. В конце концов, — думал я, — ведь я видел их несколько больше, чем он.